Веду батальон по Красной площади. Москва бурлила. Воинские части мерным шагом проходили по центральным улицам. Из заводских районов шли и шли колонны рабочих. Лес красных знамен, медный блеск оркестров, частокол штыков, ляски, грохот кованых колес пулеметных тачанок и пушек. Все блестело, сверкало и переливалось, но не было в этом ликования. И речи на летучих митингах, и боевые песни, и сурово напряженные лица — все говорило, что нерадостный праздник вышло встречать на улице рабочая Москва. Она показывала свою решимость и силу. Полицейский провокационный налет на Аркос в Лондоне, клеветнические выпады английской прессы о коварстве Москвы и Коминтерна, разрыв дипломатических отношений Англии и Советским Союзом всколыхнули всю нашу страну. В воздухе запахло порохом. На Красной площади к Моссовету устремились демонстрации. Трудовой люд готов был взяться за оружие. Никто не хотел оставаться в стороне, защитить социалистическую родину, дать отпор империалистическим хищникам. Вот какие мысли переполняли душу каждого демонстранта. Я шел с типографской организацией по Большой Полянке, вместе с ребятами скандировал знаменитые комсомольские частушки «Керзену лорду в морду, Чичерину ура!» «Вот бы нам снова всего быть!» — услышал я голос Кузи Афанасьева. «Не так-то это просто, сейчас другое время», — отозвался Жора Мельников. Песня заглушила голоса товарищей. Я шел и думал, Шон и всего быть многое нам дали. Они учили нас владеть оружием. Но Чон и всего быть отменены. Нужны какие-то новые формы учебы. Большие надежды возлагаются на Асавиахим, но он только что создается, делает первые шаги. А военные знания нужны молодежи сейчас, нужны всегда. Не оставаться же нам пассивными, когда над нашей страной снова нависает угроза вооруженного нападения. Несомненно, такие мысли тревожили ни одного меня. В тот же день вечером я зашел к агитпропу замоскворецкого райкома комсомола Сереже Ситникову с вполне созревшим предложением организовать в Центральном доме комсомола военный кабинет, примерно такой, какой был у нас в Сухуми в штабе Чон Абхазии. Я подробно рассказал Ситникову, что у нас там было, какое оружие, какие учебные пособия и оборудование. «Ну хорошо, это мне понятно», — сказал он. «Предположим, что все это мы раздобудем, поможет Асавиахим, хотя он только организуется. Но кто будет в этом кабинете работать? Где возьмем военных руководителей?» Думал об этом. Во-первых, комсостав из второго дома Реввоенсовет. Для курсов актива нам дали опытных политработников. Если попросим, то дадут специалистов разных родов оружия. Во-вторых, пролетарская дивизия. У нас в районе целый полк в чернышевских казармах. Командир дивизии товарищ Дыбенко председательствует в нашем районном Асавиахиме. Неужели с такими силами не поставим дело? Ситников закурил, подумал и встал. «Пойдем к Елагину. Ты предлагаешь дельную вещь. Думаю, что секретарь райкома заинтересуется. Пойдем». Идея создать комсомольский военный кабинет встретила дружную поддержку не только в райкоме комсомола, но и в оргбюро Асавиахима, и в стрелковом полку, и во втором доме Реввоенсовет. Меньше чем через месяц большая комната в Центральном доме комсомола, та самая, где прежде помещались курсы актива, стала неузнаваемой. Исчезли парты, за которыми мы недавно занимались, посреди комнаты появился один большой стол, заполненный моделями боевых машин и кораблей. На полках по стенам аккуратно разложены сумки с противогазами, всякие учебные пособия, макеты гранат и разные саперные инструменты. Вдоль стен стояли в пирамидах учебные винтовки. Угол комнаты занимал большой ящик с песком, на котором можно было проводить военные игры и тактические занятия, а рядом учебный «Максим» и миномет «Стокса». В другом углу приютился маленький стол начальника кабинета. Это было мое рабочее место. Я был счастлив, что мне доверили такое дело. Был счастлив чувствовать себя в строю. Под потолком кружились модели боевых самолетов. подвешенные на невидимых снизу ниточках. Однако нам было мало всего этого. Нашли кое-что еще. В вестибюле дома мы поставили отслуживший свой срок настоящий военный самолет, а возле него трофейный английский мотор времен Гражданской войны. Теперь трудно припомнить имена активистов военного кабинета. Назову бывшего летчика Колю Кошкина со второго подшипникового завода, Сему Давидсона с металлолампы. В Замоскворецком районе было тогда 218 комсомольских ячеек, и все они присылали своих ребят на занятия в кабинет. Руководили занятиями и строевой подготовкой командиры из 2-го дома Реввоенсовета, пролетарской дивизии и кремлевские курсанты школы в ЦИК. Часто заглядывал в наш комсомольский военный кабинет высокий, с седоватым ежиком волос, комбриг Александр Александрович Смирнский, участник русско-японской Первой мировой и гражданской войн, орденоносец и член партии. Он был первым конструктором советского спортивного малокалиберного оружия. Его малокалиберные винтовки и револьвер малокалиберный «Наган» занимали у нас в кабинете почетное место. А Савиахим Замоскворечье помещался тогда в бывшем торговом здании на Серпуховской площади. Оттуда мы получали модели, макеты, учебный инвентарь. Приходилось бывать в Савиахиме почти ежедневно, и у меня установилась тесная связь с его работниками. Однажды асавиахимовцы подняли вопрос о включении меня в состав районного оргбюро в качестве представителя райкома комсомола. Я не успел раскрыть рта, чтобы объяснить, что не имею полномочий, как оказался единогласно избранным в бюро. С этого и началась моя официальная жизнь в асавиахиме. Вечером я зашел в райком к секретарю Мише Елагину. Он сидел один в своем кабинете и что-то читал, делая пометки на полях. Это был спокойный, собранный человек, всегда безупречно одетый, даже когда работал на субботниках лопатой или топором. Галстук в те годы был не в почете, и аккуратный пробор редко можно было увидеть на удалой комсомольской голове. Мишу это не смущало. «Ну, что нового, начальник?» — спросил он, усадив меня в кресло возле стола. «У тебя такие дела закрутились, что мы просто диву даемся». Я барабанил пальцами по столу, не зная, с чего начать. «Что такое? Какие-нибудь неприятности?» «Да, товарищ Елагин. Получилось, что я сам себя произвел в представителя райкома. И я рассказал секретарю, что произошло в Асавиахиме. Видишь, говорю, как неловко, теперь бюро райкома влепит не по первое число». «Что ты?» — засмеялся Елагин. «Я думал поставить тебе вопрос на бюро, но в другом плане. Думаем утвердить тебя военноргом райкома». «Что ты, товарищ Елагин? Какой же из меня военорг? Ведь я не вижу». И в этот момент в памяти всплыли слова Лени Левитаса. «Эка, дева, не вижу!» И теперь уже голос Миши Елагина произнес почти те же слова. «Ну что ж, что не видишь? А военный кабинет организовал? Осилишь? Мы с заворгом Даниловым уже говорили, он тоже за твою кандидатуру». На очередном заседании бюро меня утвердили военным организатором Замоскворецкого райкома ВЛКСМ. Кажется, после почина Замоскворечья утвердили военоргов и в других районах, а вскоре эта должность введена была и в МК комсомола. 3 года работал я на этом интересном участке. Жажда военных знаний была у фабрично-заводской молодежи огромная. Оружие любили, к нему тянулись. Профессия красного командира считалась самой почетной. Это было поколение, считавшее, что именно ему предстоит последний и решительный бой. Кроме занятий в военном кабинете, была организована строевая подготовка, проводились полевые занятия, или, как мы их называли, маневры. Дело это было сложное. Обычно для полевых занятий в районе создавалась целая дивизия со всеми присущими ей службами, специальными частями и формированиями. Помнится крупные учения двух районов – Замоскворецкого и Фрунзенского. Командовал учениями комкор Николай Владимирович Куйбышев. Основной моей задачей было комплектование комсомольцами частей, выходивших на маневры. Организационная работа была сверх головы. Все приходилось удерживать в памяти, так как обычные записи не мог сам читать, а брайлевские не вручали, громоздко и медленно. Приближался срок первой районной конференции Асавиахима. Оргбюро распределило обязанности, кому в редколлегии работать, кому в секретариате конференции. Наметили членов мандатной комиссии. Легко представить мое изумление, когда услышал среди названных кандидатов свою фамилию. Забыли о моей инвалидности, что ли? Расписаться в своем бессилии не захотел. Выход нашелся простой. У меня работала чтицей студентка педагогического училища Лёля Земцова. Ее-то я и попросил помогать мне вечерами в мандатной комиссии. Вдвоем мы легко проделали всю работу, и подготовительную, и на самой конференции. Члены комиссии шутили, что я выбрал себе самую красивую секретаршу, и что они мне завидуют. На конференции выступил с большой и интересной речью комдив Дыбенко. Мы слушали, затаив дыхание. Меня выбрали в президиум Замоскворецкого совета Асавиахима, и там я стал работать сперва в агитсекции, а затем и в военно-морской. Вспомнили, что когда-то я плавал матросом. Кто теперь жив из моих товарищей по райсовету Асавиахима? Кто помнит то время далекое и неповторимое? Председатель райсовета Тугаринов, венгерский коммунист, политэмигрант Шандор, возглавлявший ячейку Асавиахима, одного из больших заводов, председатель военно-морской секции моряк Ягунов, наши самоотверженные снабженцы Бармут и Кривошеин. Где они теперь? Сколько интересных дел мы тогда осуществили. Своими силами строили аэросани и планеры, создали военно-морскую станцию на Москве-реке и многое другое. В дни революционных праздников через Красную площадь впереди демонстрантов проходили парадным строем рабочие полки. 7 ноября 1928 года в составе нашего Замоскворецкого рабочего полка шел и комсомольский батальон, а впереди шеренга отобранных по району лучших пионеров-барабанщиков. Я был комиссаром батальона и должен был идти рядом с комбатом. Он заболел, и я повел батальон сам, ориентируясь на звук барабанов. Шел, напрягая слух, чтобы не сбиться, а за моей спиной 400 парней четко отбивали шаг, равняясь на трибуну мавзолея. Не знаю, насколько я похудел за время этого парада, но хорошо помню, как после в Асавиахиме меня поздравляли товарищи. Не шутка слепому провести батальон парадным маршем по Красной площади. Теперь уже трудно вспомнить все подробности работы военорга райкома. Скажу только, что одному справиться было бы не под силу не только мне, слепому, но и любому комсомольскому активисту. Но я был окружен множеством юных энтузиастов, военоргами ячеек, ребятами дисциплинированными, большей частью служившими уже в армии. Они любили военное дело и привыкли точно и вовремя исполнять все порученные им задания. Повседневно помогали райкомовцы, в особенности секретарь Михаил Елагин. К этому времени, между прочим, относится появление комсомольской формы. Потребность в ней чувствовали все, как в наши дни студенты строительных отрядов. Но пока мы судили-доредили, какой она должна быть, один из московских райкомов, кажется, Бауманский, заказал по своей инициативе костюмы юнгштурмовского образца и одел своих комсомольцев. Эта одежда всем понравилась и молниеносно распространилась по всему Советскому Союзу. Но и юнгштурмовку я вскоре заменил асавиахимовской формой, армейским обмундированием, в котором знаками различия служили не кубики и шпалы в петлицах, а асавиахимовские красные звездочки. Как лицо старшего комсостава я носил 3 звездочки и снял их только став инженером-конструктором в Туле. Военурк, будь он самым способным организатором, не мог бы работать и пользоваться среди молодежи авторитетом, если бы сам не разбирался в военной технике. Я это понимал и старался использовать все мыслимые возможности, чтобы изучать военно-технические новинки, расширять и углублять свои военные знания. Пулемет Дегтярева, например, я впервые освоил на выставке в ЦДК. Очень понравилась простота и надежность этой системы. К тому времени я уже знал все пулеметы, которые были на вооружении Красной Армии, в том числе и трофейные. Могут спросить, как же ты, слепой, изучал военную технику? Зрение пропало, это правда, но осталось осязание, которым приходилось, насколько возможно, компенсировать утрату. Я не мог похвастаться таким тонким осязанием, каким обладают многие люди, ослепшие с детства. Зато было у меня другое свойство, помогавшее быстро и прочно познавать попадавшую в руки технику. Свойство — это сильное зрительное воображение и зрительная память. Именно зрительные образы возникали и закреплялись в моем мозгу, когда я разбирал и собирал ту или иную оружейную систему. Несомненно, пригодились перешедшие от матери художницы способности, о чем я уже упоминал, имелся опыт владения стрелковым оружием, полученный за время службы в ЧОН на Кавказе. Просто подержать в руках пулемет Дегтярева, конечно, интересно, но это никак не могло удовлетворить моего жадного стремления постичь новую систему полностью. И вот под руководством опытных товарищей разбираю пулемет до последнего винтика, тщательно исследую узлы и отдельные детали, прослеживаю работу механизма, собираю машину. Все это проделываю до тех пор, пока цепкая память не закрепляет всех тонкостей так, как если бы я рассматривал пулемет зрячими глазами. С танком я впервые познакомился в Покровско-Стрешневском лагере Асавиахима. Это был трофейный, уже устаревший «Рено». Он поразил теснотой, крайне неудобными рабочими местами командира и водителя и совсем слабым пулеметным вооружением. Немногим лучше показался мне танк Т-26, который я облазил в парке ЦДК. Познакомился и с авиацией. Первый раз поднялся в воздух в 1929 году на белоснежном «Юнкерсе», принадлежавшем Центральному совету Асавиахима. Всего 10 минут, 2 небольших прогулочных круга над Москвой. Для полноты впечатлений летчик сделал горку, круто нырнул, а затем взмыл вверх, отчего мы, 4 пассажира, разинули рты, судорожно глотая воздух. Самолет сел на аэродроме имени Фрунзе, мы вылезли довольные, счастливые, поблагодарили озорника летчика и долго еще переживали впечатление первого в жизни полета. Я вспоминаю, как еще 6-летним мальчуганом ездил с матерью на какое-то поле под Петербургом смотреть полеты приезжего французского летчика. Это был, кажется, знаменитый Пегу, и летал он на каком-то немыслимом сооружении из деревянных планок, материи и проволоки, скорее похожем на коробчатый змей, чем на аэроплан. Много было интересных, иногда забавных эпизодов за годы военорговской деятельности. Однажды я объяснял комсомольцам устройство противогаза и правила обращения с ним. Надев маску, продолжал беседу. Заученным движением снял ее с лица и был оглушен дружным хохотом. Оказывается, маска внутри была покрыта чем-то вроде графита, и я превратился в негра. Или вот еще, моя холостяцкая комната выходила прямо на лестничную площадку 3-го этажа большого дома в районе Рижского вокзала. Там было много хулиганов, не раз грозивших расправиться с комсомольцем. Оружия я, конечно, не имел, если не считать лежавшую в ящике стола учебную гранату образца 1914 года. Воскресным вечером ватага пьяных парней начала ломиться в мою дверь. Решил попугать негодяев. Достал учебную гранату, включил свет и распахнул дверь. Парни рванулись в комнату, но, увидев в моей поднятой руке гранату, посыпались вниз по лестнице, вопя и шибая друг друга. Больше ко мне никто не совался с угрозами или издевками. Как-то в МК комсомола я разговаривался с молодым человеком из Москино. Разговор, естественно, вертелся вокруг кинокартин. Особенно много и подробно мы говорили о броненосце Потемкине Эйзенштейна. Сбежав по лестнице, вышли на тротуар Большой Дмитровки. «Слушай», — попросил я товарища, — «переведи меня, если не трудно, на ту сторону». Я показал рукой на трамвайную остановку. «Ведь я же ничего не вижу». «Позволь», — ответил мой собеседник. «А как же кино? Ты же смотрел Потемкина». Я засмеялся, переложил портфель в правую руку и взял молодого человека под локоть. «Пройдем одну остановку, я расскажу, как смотрел кино. Видишь ли, в Эйморгу нельзя не знать такую выдающуюся картину. Нельзя ему быть в стороне. А как быть, если не вижу? Раньше, до ранения, я смотрел кинокартины, помню, как выглядит экран и что на нем творится. Когда показывали в нашем клубе Потемкина, я сел, где было поменьше людей, чтобы не мешать другим. По обе стороны посадил двух толковых ребят, и они, пользуясь тем, что у меня два уха, тихонько рассказывали, что видят на экране. Они старались быть точными, я внимательно слушал и представлял действия. Одного раза оказалось мало. Массу подробностей, великолепных деталей не удалось передать и ухватить. Мы остались еще на сеанс. На другой день опять пошли в том же составе. Так ходили 4 или 5 раз. Сложновато, конечно, но зато я знаю Потемкина и чувствую художественную силу этой картины. Военная работа комсомола по-настоящему меня увлекла. Живо и интересно шли дела в Осавиахиме и не только в нашем Замоскворецком районе. Пришлось еще быть членом Московского совета Осавиахима и инструктором МК комсомола по военно-морской работе. С осени 1928 года я начал еще учиться в ГУПСовпартшколе. Дни были насыщены до предела. Не всегда удавалось выкроить время на обед. Как удалось справляться с такой нагрузкой, пожалуй, непосильной и для иного зрячего человека? Иные ищут ответа в какой-то одаренности. Дело вовсе не в этом. Передо мной была совершенно ясная и отвечающая моим убеждениям, моему комсомольскому мировоззрению цель. И я со всей силой, со всем упорством добивался ее осуществления. Цель была в том, чтобы принести больше пользы Родине, комсомолу, партии на конкретном участке, в оборонной работе. Я и мои сверстники, комсомольцы 20-х годов, были воодушевлены идеей защиты социалистического отечества. Несчастье помешало мне стать красным командиром, но если не смог быть в рядах славной Красной Армии, то можно принести пользу на работе в комсомоле, в Осавиахиме, работать и жить в полную мощь человеческих сил, не допуская ни малейшей скидки на инвалидность. Здоровое, дружеское, доброе отношение основной массы людей, с которыми я соприкасался, давало возможность добиваться неплохих результатов. Опираясь на поддержку и понимание товарищей, можно было действительно свернуть горы. Но это не значит, будто мой путь был усеян розами. Шипов было достаточно. Бесплодная жалость к слепому человеку, неверие, что он способен трудиться с полной отдачей, все это и оскорбляло, и ранило, и мешало работать. Не хочу жаловаться, но и умалчивать об этом считаю вредным. Впервые шлепок по мозгам я получил, как ни странно, в Московском комитете комсомола. Военоргом МК был Максим Богорат, человек с большим самомнением. Он привлек меня, на мою беду, в свой отдел для руководства оборонной работой московских комсомольцев. Не понравился мне этот военорг, его спесь и важность, которых с избытком хватило бы на 10. Но я впрягся в работу. Готовилась поездка московских военоргов в Кронштадт на подшефный линкор «Марат». Меня, за москворецкого военорга, вычеркнули из состава делегации под предлогом, будто со мной будет хлопотно, будто приезд в Кронштадт незрячего инвалида даже вредно отразится на морально-политическом состоянии краснофлотцев. Второй секретарь МК Василий Чемоданов отстаивал мое право на поездку, мою комсомольскую честь. Однако Багарат гнул свою линию. Я был возмущен, заявил, что отказываюсь работать в такой обстановке, и ушел из военного отдела МК. Конечно, пережил я эту дискриминацию болезненно, но поборол обиду и, стиснув зубы, продолжал с еще большим упорством работать в райкоме и в Совиахиме. О многомесячных командировках в Саратове и Ашхабад по заданию Центрального совета Совиахима можно было написать целую повесть. Столько было интересных встреч и споров вокруг проблем массовой оборонной работы среди молодежи. В 30-м году мы всей гупсовпартшколой выехали в деревню помогать массовому колхозному движению. Я счастлив, что вместе с товарищами участвовал в этой великой борьбе за новую колхозную жизнь. Подробно об этом здесь не пишу, чтобы не уклоняться от основной темы, о моем пути к изобретательству. Сырым осенним вечером мы с комбригом Смирнским сидели в военном кабинете. За окном монотонно шуршал дождь, было промозгло, и нам, уставшим за долгий день, не хотелось уходить, не хотелось ехать через весь город домой. Александр Александрович Смирнский рассказывал о далеких годах русско-японской войны, о том, как в тяжелом бою он, совсем молодой тогда офицер, увел с поля боя батарею, брошенную ее командиром, спас русские пушки от рук японцев. За это Смирнский получил Георгия. «Но нашлись умники», — рассказывал комбриг, считавший подвиг офицера недопустимым самоуправством. «Как, дескать, посмел чужую батарею увести?» «К вам можно?» — в дверь заглянул заведующий домом комсомола Анисимов, по-осеннему замотанный шарфом. «Заходи, Михаил Иванович, посиди с нами». «Пожалуй, посижу малость». Он снял шарф, бросил его вместе с кепкой на стол и подсел к нам. «Александр Александрович», — обратился он к комбригу, — «подскажите выход. Массы рвутся к стрелковому спорту, а спортивного оружия, да и патронов у нас почти нет. Вот тут у Михаила имеются ваши малокалиберки и наган на их единицы. Иностранного спортивного оружия тоже совсем мало. Как же развивать стрелковый спорт?» «Видите ли, друзья», — заговорил Смирнский своим глубоким баритоном, — «у нас наследства в этой области нет. Кто у нас до революции занимался стрелковым спортом? Аристократы. Стрелять хорошо надо было на охоте, да еще на дуэли. Ну, в пушкинские времена тренировались из дуэльных пистолетов по пиковому тузу на 10 шагов. Помните Сильвио в повестях Белкина? «Кузька, подай пистолет!» Бац! И мухи капут. Из парабеллума в наши дни, пожалуй, не станешь по мухам тренироваться. Сразу милиция прибежит. Мы засмеялись, комбриг усмехнулся и продолжал. «Для массового спорта надо иметь малокалиберное оружие. Огнестрельное, а то и духовое. Нужно, правда, и боевое, типа снайперской винтовки. Но ведь и в армии еще такой нет. Говорят, скоро появится. А пока нет. В гражданскую войну нам было не до спортивных систем. Оружейники работали в трудных условиях. Даже такая голова, как Федоров, свои автоматы сделал, если не единицами, то в лучшем случае десятками. Вот Марголин знает, ручных пулеметов своих не имели. Пользовались английским Льюисом. А Максим Токарев? Этот пулемет родился после гражданской войны. И это не совсем самостоятельная конструкция, а если так можно сказать, переделочная. Основные ее части уже были освоены заводом, где делают Максимы. В таком же, собственно, духе решены и мои две модели. Переделка под малокалиберный патрон нашей трехлинейки. Также и с наганом. Основные детали остаются те же, что и в боевых образцах. Это не решение вопроса. Для спорта нужны не револьверы, а пистолеты. И однозарядные, и самозарядные. Винтовки не типа трехлинейки, а специальные. Промышленность наша только-только восстановлена, и новые системы ей осваивать еще не под силу. Но помяните мое слово, мы с вами еще постреляем из новых винтовок и из новых пистолетов. У немцев такие силы, как Карл Вальтер. Не боги горшки обжигают, дорогой товарищ. И кто сказал, что у нас нет своих талантов? А Федоров, Токарев, Дегтярев, Коровин, наконец, Мосин. Я недавно был в Туле, там есть такой Дмитрий Михайлович Кочетов. Он над малокалиберной винтовкой колдует. Скоро увидите ее. Как знать, кто еще пойдет по этому пути? Может быть, вы или ваши товарищи? Что вы, Александр Александрович, куда нам, малярам? А мне без зрения тем более. Да, конечно, вопрос серьезный, но не зарекайтесь. Вспомните Эйлера, слепой, а какой был математик? Не могу брать на себя смелости предсказывать будущее, однако оружие вы любите, неплохо его знаете, и характер упорный. А впрочем, не пора ли по домам? Комбриг встал, плотно надвинул фуражку и пожал нам руки. Честь имею. До скорого свидания. Вскоре Александр Александрович уехал из Москвы. Эта беседа с ним оказалась для меня последней. Много раз я вспоминал о ней, особенно о том, что касалось меня, и что так чудесно сбылось впоследствии.